Глава 48. Юншен. «Выглядеть весьма заурядно», — выразил общее мнение Юэ, глядя на невысокую гору. Хотя даже не гору, а холм, поросший густым лесом и кустарником. «Еще и коровье пастбище рядом. Я даже отсюда чувствую запах навоза. Шисюн, ты точно не ошибся? Не верю, что великий бессмертный мог 100 лет медитировать в этом». Не сумел подобрать красочного слова для описания Шиди Вайер, неуверенно оглядывая окрестный пейзаж. «Вам обоим нужно сесть на травку и тоже заняться медитацией», недовольно проворчал я, на секунду прикрывая глаза и вслушиваясь в потоки энергии. «Пойдет на пользу. Совершенствоваться тут все равно, что горстями черпать воду из священного источника силы. Наверняка коровы здешних жителей дают много молока и хороший приплод. Зачем я добавил последнее замечание, не знаю». Однако на спутников мои слова произвели странное впечатление. Шиди поперхнулся и посмотрел на меня так, будто именно я его собрался сию секунду выпасти и подоить, а Шисюн Юэ удивленно вскинул брови. Но вскоре принялся вслушиваться в природный энергетический фон, опустив ресницы и расслабившись. Стремление к совершенствованию золотого небожителя мы разбудили по максимуму и провели еще несколько совместных медитаций, раскачивая необычные ядра. У Юэ пока преобладала сиреневая интуиция, зато Айер неожиданно начал развиваться в другом месте. Алый цвет жажды жизни полыхал так, как мне и не снилось, наполняя каналы мощной ци. Вдобавок в его груди я уловил отсветы весны. Но помалкивал, поскольку не хотел лезть в личные отношения брата по ордену. Да и Лун Вайер еще не мог свыкнуться с тем, что робкий зеленый отблеск скользит по меридианам именно тогда, когда Шиди смотрит на свою нахальную демоницу. Или даже просто думает о ней. Но, конечно, теперешние силы ни в какое сравнение не шли с прежними, еще и потому, что они оказались для нас новыми и непривычными. Странно вновь ощутить себя учеником на пороге класса, но лучше так, чем погасший навсегда очаг внутри. Хорошо хоть, что полеты на мечах были нам уже доступны. Иначе пришлось бы ехать до места более 2 месяцев. Юэ попрактиковался с каждым из нас по очереди, а вот Алея мы в итоге решили не брать. Каждый лишний пассажир сильно увеличивал время в пути. Ну, а Сиаль было приказано остаться дома. Просьбу взять ее на великолепный меч Шиди отмел яростно, полыхая алыми ушами так, что чуть волосы не загорелись. Еще бы. Двусмысленность предложения поняли все, хотя бесстыдница делала такое лицо, словно ничего такого и не имела в виду. Сиаль вздохнула, пожала плечами и исчезла. Мы же понимали, нет никакой гарантии, что упрямая девчонка не последовала за нами, используя демонические навыки. По этому поводу Лун Вайер всю дорогу пребывал не в настроении. Настороженно оглядывался и что-то тихонько бурчал себе под нос, подозревая заразу и в птице, и в кусте. А уж как Шиди косился на любой встречный бамбук или белку. «Кстати», — через пару минут, не открывая глаз, сказал золотой небожитель. «Жители в деревне говорили что-то о благословении бога плодородия. Поздравляю, Ашен. Если твой достопочтенный отец находится где-то поблизости, можешь смело именоваться сыном бога. Полагаю, медитация бессмертного такого уровня могла привести к столь обильным урожаям, а потом в дело вступила ци верующих». Хм. Юэ глубоко задумался и слегка наморщил лоб. «Нефритовая надпись в отражении четко указывает именно на это место», — пожал плечами я. «Поэтому нет никаких сомнений, что отец здесь. Надо только понять, как попасть внутрь горы». Да, с подсказкой, раз уж она нашлась, мы разобрались быстро. Надпись на нефритовом животе детской игрушки, которую я ощущал пальцами, но не видел глазами, проявилась достаточно ожидаемо, в отражении. Правда, обычное бронзовое зеркало не помогло, в чем мы и убедились, первым делом попробовав как раз его. Зато прекрасно сработало с полированным лезвием моего меча. Вероятно, отец специально оставил двойную загадку, чтобы проверить сыновнюю сообразительность и заодно исключить возможность того, что ключ получит посторонний. Но узнать точное местоположение горы, где уединился отец, мало. Теперь нужно найти вход. Интересно, небожитель Тан планировал подобное? Подпитку от обожествления верующими. Что-то мне подсказывает, не зря выбрана пещера рядом с деревней простолюдинов, но вдали от главных храмов и крупных поселений. Коровий угол, захолустье из захолустий, вздохнул Айер, подозрительно потыкав пальцем выступающий из травы плоский и нагретый солнцем камень. Убедился в его надежности и природе, аккуратно расправил полы ханьфу и сел в позу лотоса. Даже основные проходы в мир демонов далеко. Никаких больших городов или торговых трактов, река и то не судоходная. Если не знать наверняка, это последнее место в Поднебесной, где станут искать горного аскета, медитирующего ради вознесения. Шиди почесал бровь и аккуратно положил на землю оба наших меча, которые нес в руках, проделав шагов 100, поскольку я был вынужден тащить Юэ. «Идите сюда, попробуем опять помедитировать втроем. Может». Бах. Не сомневался, что Лун Вайер умеет искать приключения на это место, но еще и отыскивать им тайные ходы. «Такую практику вижу впервые», — склонил голову к плечу Шисюн. «Впрочем, похоже, ягодица младшего брата по ордену совершенно ни при чем. Судя по всему, дело в другом. Лун Вайер коснулся поверхности камня твоим нефритовым зверем. Вот она и открылась». «Звучит на редкость неприлично», — проворчал я, заглядывая в появившийся пролом. «Шиди, ты цел?» «Поймала», — сказал откуда-то из глубины довольный, хотя и усталый девичий голос. «Лун Вайер, в следующий раз ты возьмешь меня на меч. Если отпустить тебя одного, ты убьешься о первую же попавшуюся на пути гору с дырой, а бегать я устала, и прятаться тоже надоело». «Откуда ты взялась?» — возопил Шиди из норы. «Милый, я всегда рядом, причем настолько, что практически на тебе. Кстати, не смей смотреть на посторонний бамбук такими глазами, если не хочешь, чтобы я сожгла растительность Поднебесной дотла». «Значит, все-таки сработал поясной медальон», — хмыкнул Юэ, протягивая мне ладонь и явно намекая, что не прочь получить выигрыш. Эх, а я ставил на подвеску с рукояти меча. Шиди ведь клинок холил и лелеял. Ладно, веселье оставим на потом. Пора встретиться лицом к лицу с отцом. «Там точно есть проход», — доложил тем временем Шиди. «Спускайтесь».